21. Рога и кофе. Сразу за пантеоном открывается узкая уютная площадь со столиками на улице. Площадью ее трудно назвать, у нее и формы-то четкой нет. Скорее, пространство между домами и церковь сбоку. Кафе облепили его со всех сторон, но у одного из них регулярно собирается заметная толпа. Хвост от кассы тянется до самого выхода и выходит за пределы кафе. Ярко-желтые постеры и вывеску «Сант Эустакио иль кафе» видны издалека. Плетеные стулья на мостовой почти никогда не пустуют, но занимают их не местные, а туристы. Римляне ни за что бы не уселись пить кофе за стол посреди дня. Во-первых, это дороже. При заказе у официанта придется заплатить за обслуживание, и стоимость капучино резко взлетает от 1,5 евро до 4, а то и больше. Во-вторых, итальянцы медлительны только в бюрократических делах и отпускной неге, а в рабочий полдень некогда рассиживаться в баре. Выпить кофе с коллегами можно и за стойкой бара. Так тут принято. Не думайте, что я зазываю вас в туристический капкан. Наоборот, среди посетителей Сант-Эустакио много элегантной публики в пиджаках и галстуках. Чувствуется соседство Сената и других административных зданий. Спасибо соцсетям. Об историческом соперничестве двух центральных кофеен узнали и иностранцы, приезжающие в Рим. Конкурент «Золотая чашка» находится по другую сторону от Пантеона. У каждого заведения своя группа поддержки, которая сходу назовет список причин, почему стоит пить кофе только в этом месте. Не хочу ничего навязывать, это дело вкуса. Стоит сходить в оба и составить свое мнение. Сант-Эустакио привлекает мягкой обжаркой арабики с привкусом какао и секретной формулой приготовления пенки. Не молочной, а кофейной. Внутри бара кофемашины непривычно развернуты к посетителям спиной, а крышка прикрывает стойку, где бариста наливает кофе, чтобы никто не увидел технику кофейного мастера. Римляне знают, что никакой тайны в этом нет. Достаточно взбить пару капель горячего кофе с сахаром, залив смесь в чашку вместе с эспрессо. Поэтому, если вы предпочитаете горький кофе, лучше заранее предупредить об этом бариста. Но знаменитую пенку вам все равно сделают. Сила маркетинга ничуть не убавляет народную любовь. В районе 11 утра, традиционное время перекура и кофе у офисных служащих, в Сант-Эустакио не протолкнуться. Интерьер бара бережно сохраняет историческую атмосферу. Кафе работает с 1938 года. Полки заставлены винтажными кофемолками с выдвижными ящичками и моками. Итальянскими гейзерными кофеварками. На стенах керамические панели кофейного цвета, черно-белые фото, рогатая люстра из муранского стекла, витрины с выпечкой и фирменный желтый цвет в каждой детали. Любопытно заглянуть в открытый цех и кладовую за торговым залом. Там в холщовых мешках хранят кофейные зерна, привезенные из Южной и Центральной Америки. Их обжаривают прямо в кофейне. По пути на склад расположен один из редких бесплатных туалетов в центре, что бывает очень актуально. По словам хозяев кафе, швейцарский инженер Эрик Фавор изобрел капсулу Неспрессо после визита в Сант-Эустакио. Во время своих римских каникул он зашел выпить кофе в этот популярный бар, так в Италии называют кофейни, и разговорился с бариста. Сделав глоток, турист спросил, как ему удалось приготовить такой замечательный кофе. Бармен ответил: «Я просто нажал на кнопку». Фавор прокомментировал, что хороший кофе должен быть в доме у каждого, и задумался о том, как это осуществить. Вскоре на рынке появилась та самая алюминиевая капсула, которая позволяла сварить чашку эспрессо за несколько секунд одним нажатием на кнопку. Но римляне с подозрением относятся к новшествам и со скрипом принимают их. Отказаться от привычного ритуала, засыпать молотый кофе в фильтр, добавить воду, поставить на плиту, успеть полистать новости – это почти как поступиться национальной гордостью. Но когда проспал все на свете, уже не до церемоний. Пришлось признаться, что кофе за 5 секунд – это удобно, как ни крути. Но как быть со вкусом кофе? Итальянский снобизм еще не сдал последнюю крепость и не признал, что одинаковый бренд для всего мира, как Макдональдс, поселится у них на кухне. Решение нашлось. В Сант-Эустакио продаются подходящие капсулы с арабикой собственной обжарки в разных форматах. для капельных кофеварок, в банках для фильтра или моки. А еще множество сувениров с эмблемой кофейни, желтой этикеткой с головой оленя. Кофейня взяла свое название и логотип из церковной легенды. Зверь на эмблеме непростой. Меж рогов у него христианский крест. Возможно, вы видели похожего на бутылки ликера «Егермейстер». Создатель напитка Курт Маст был заядлым охотником и изобрел настойку из лесных трав в честь главного егеря, егермейстера, по-немецки. Мастера охоты. Даже бутылку сделал такую, чтобы брать с собой, не боясь разбить, похожую на фляжку из непрозрачного стекла и не бьющуюся. Испытание Маст проводил на собственной кухне, грохая об дубовый пол десятки бутылок, пока не создал самую крепкую. Узнаваемую этикетку с оленем Курт придумал, вдохновившись легендой, которая перекликается с историей святого Евстафия. Правда, рассказывает она о разных персонажах, но события совершенно идентичны. Героем Курта Маста стал епископ Льежский святой Губерт. Живший в VII-VIII веках, ему привиделся на охоте волшебный олень. Пораженный Губерт обратился в христианство, отдал все свое имущество церкви, а после смерти был канонизирован и считается покровителем охотников. За много веков до него в Риме жил Плакида, военачальник при императоре Траяне, а позже его преемники Адриане. Охота тоже входила в число его хобби. Однажды, во время успешной вылазки в холмы близ Тиволи, он вышел на след оленя. Преследуя животное среди деревьев, Плакида застал его у обрыва. Собираясь прицелиться из лука, он был ослеплен божественным светом. Меж рогов у оленя пылало распятие, с которого послышался голос Иисуса. «Зачем ты преследуешь меня, если я пришел тебя спасти?» Точно такое же видение описывается в средневековом житии святого Губерта. То ли легенду позаимствовали потомки, то ли явление в лесу оказалось эффективным способом привлечения к вере, так что олень его повторил. Плакида отправился домой, рассказал об увиденном домочадцам, и все они под впечатлением от услышанного обратились в христианство. Главу семейства нарекли греческим именем Евстафий, жену – Феопистией, а двух сыновей – Агапием и Феопистом. Но быть почитателем Христа в те времена, начало II века, было делом опасным, ведь продолжалась эпоха гонений. Узнав о том, что его верный соратник предал языческую веру, император приказал казнить его вместе с родными. Приговор был жестоким – быть растерзанными на арене дикими львами. Но случилось чудо. Животные повели себя странно. Вместо того, чтобы наброситься на несчастную семью, они склонили головы и отступили. Взбешенный император придумал другой надежный способ казни – замуровать мучеников в раскаленном железном быке, под которым развели костер. Тогда произошло второе чудо. Евстафий с родными погибли без страданий, а когда их тела извлекли из пыточной машины, они были не тронуты жаром. В средние века на месте казни возвели церковь. Позже вокруг нее возникла площадь, где находится кофейня. Храм не раз перестраивали, добавили белоснежный фасад и колокольню. Крышу венчает голова оленя с крестом меж рогов, как его описывает легенда. Маленькие оленьи головы также спрятаны на капителях колонн. Поэтому римляне шутят, лучше в этой церкви не венчаться, а то сразу прослывешь рогатым. Наставить рога по-итальянски значит изменить мужу или жене, а назвать оппонента «рогатый» – страшное оскорбление чести. Имя святого Евстафия теперь носит не только кофейни напротив церкви, но и весь окрестный квартал. Не обошлось и без символа – районного фонтана Пьетро Ломбарди. Он расположен чуть дальше по Виа дели Стедерари, на стене здания Государственного архива. Раньше в этом здании находился главный городской университет Ла Сапиенца, пока его не перенесли в новый кампус в 1930-е годы. Отсюда название «Фонтан книг», а не «Фонтан оленя», как подсказывала бы логика. Хотя в композиции есть и то, и другое. Кстати, архитектор совершил небольшую ошибку, которую не замечают даже римляне. Надпись в форме креста между рогов оленя «RIVS Eustachio» обозначает номер района. На самом деле его номер 8, а не 4, как выбито на камне. Как и в других римских фонтанах, вода здесь питьевая.